святый Боже, все лететь и лететь. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи поднимаю я очи, под слезами блестит. Лишь тебе, о мой дивный, лишь тобою крепляюсь средь земных странствований, только ты утешение, избавление от слез. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи поднимаю я очи, лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи поднимаю я очи, под слезами блестит. Ты царишь над мирами, над землей, над морями. Царь и Спаситель, мой Господь, мой Христос. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи поднимаю я очи, под слезами блестит.